Дети по-прежнему разглядывали его с головы до ног, начиная с темно-синей шапочки, похожей на большой цветок водосбора, и заканчивая его босыми волосатыми ножками. Наконец он засмеялся. «Пожалуйста, не смотрите на меня так. Право, я не виноват. Чего другого могли вы ждать?» «Мы никого и ничего не ждали», — медленно ответил Дэн. «Это наш лук». «Разве?» — сказал их гость, садясь на траву. «Так объясните, что заставило вас сыграть сон в летнюю ночь три раза, с самого начала и до самого конца, накануне дня в середине лета, в кольце из травы, да еще как раз под одним из самых моих старых холмов в Старой Англии?» «Холм Пока, холм Пека, холм Пока, холм Пека. Дело ясно, как нос на моем лице». Он показал на покрытый папоротником откос холма Пока, который начинается подле мельничной реки и заканчивается дремучим лесом. Дальше, за лесом, почва снова все поднимается и поднимается, доходя в высоту до 500 футов. Еще выше громоздится обнаженная, крутая вершина Маечной горы, с которой открывается вид на низину Певнсей, на пролив и чуть не наполовину открытой южной равнины. «Клянусь дубом, тисом и терновником!» — со смехом продолжал человечек. «Случись это несколько сотен лет тому назад, сюда сбежались бы все жители гор, толпясь, как пчелы в июне». «Мы не знали, что это нехорошо», — заметил Дэн. «Нехорошо?» — человечек весь затрясся от смеха. «Право, в этом не было ничего нехорошего. Напротив, вы достигли того, за что в древние времена короли, рыцари и ученые отдали бы одни свои короны, другие шпоры, третьи книги. Помогая вам сам Мерлин, вы не могли бы поступить лучше. Вы пробили горы. Вы пробили горы. За последнюю тысячу лет этого не случилось ни одного раза». «Да мы не хотели», — проговорила Уна. «Конечно, не хотели. Вот потому-то так хорошо и вышло. К несчастью, горы теперь пусты. Все их население ушло. Остался один я. Я Пек, самое древнее из всех старых существ Англии. И я к вашим услугам. Если вам угодно иметь со мной дело. А если нет, скажите, и я уйду». Почти целую минуту он смотрел на детей, и дети смотрели на него. Глазки человечка больше не искрились. В них светилась доброта, а его губы начинали раздвигаться в очень ласковую улыбку. Уна протянула ему свою ручку. «Не уходи», — сказала она. «Ты нам нравишься». «Скушай бисквитик», — предложил человечку Дэн и подал ему смятую бумагу, в которой лежали яйца и все остальное. «Клянусь дубом, тисом и терновником!» — воскликнул Пек, снимая с головы свой синий колпак. «Вы тоже мне нравитесь. Посыпь солью бисквитик, Дэн, и я его съем вместе с вами. Тогда вы увидите, что я за существо. Некоторые из нас, — продолжал он с полным ртом, — не переносят соли, не могут пройти в ту дверь, над которой прибита подкова, не могут есть ягод горных тисов, не выносят также живой текучей воды, холодного железа или звука церковных колоколов. Но я Пек». Он заботливо сбросил крошки со своей куртки и пожал детям руки. «Мы с Дэном всегда говорили, — пробормотала Уна, — что, если это когда-нибудь случится, мы отлично поймем, что нужно делать. Но теперь все выходит как-то иначе». «Она говорит о встрече с волшебником, — пояснил Дэн. — Я-то никогда не верил в них. По крайней мере, с тех пор, как мне минуло 6 лет». «А я верила, — заметила Уна, — то есть верила наполовину, пока мы не выучили стихотворение «Подарок на прощание». Ты знаешь «Подарок на прощание» и феи?» «Ты говоришь об этом?» — спросил Пек, и, закинув свою маленькую голову, начал декламировать известное детское стихотворение, в котором говорится об исчезновении фей. «Конечно, знаю», — окончив второй куплет, прибавил он. «А дальше упоминается о травяных темных кругах, которые вытоптали люди», — сказал Дэн. «Когда я был маленький, от этих слов мне всегда становилось больно. Болело где-то здесь, внутри».